извини меня за все изъяны. Я знаю, что плохой романтик, но явно не самый бэй. Я люблю тебя, малая, слышусь, прошептав и прижав к себе поближе. Ты извини меня за все изъяны. Я знаю, что плохой романтик, но явно не самый бэй. Я люблю тебя, малая, слышишь, прошептав и прижав к себе поближе. Ты прости за падики, вечные ссоры, прости за все грустные разговоры. Сбитые кулаки напоминают о любви, и мы снова в не лучшем фильме. Я не романтик, я знаю, что не лучший парень. Я жизнь отдам за тебя, и ты это знаешь. Помню, как плакала тогда на пятом, вроде кричала: отпусти, ну как отпустить свой наркотик. Я смирился с болью, прошел через себя, искал то, что заменит тебя. По дворам, по клубам, по вокзалам бросит нашу любовь. Я искал, но так и не нашел. Спустя 2 года я снова увидел тебя. Сказал: люблю, ты ответила: зря. Я не верю, что любовь осталась в памяти. Ведь бывших наркоманов никогда не бывает. А я не помню, сколько с тобой мы вместе, но помню первый поцелуй где-то в подъезде. Не помню ссоры, крики, битую посуду, но знаю, насколько сильно я тебя люблю.